Решив закругляться, Кай направился обратно в главный зал храма, но по пути наткнулся на проход в подвальные помещения. Заинтересовавшись, он спустился по винтовой лестнице в темную мрачную то ли комнату, то ли пещеру, где его и окликнули. «Эй, стой!» Пара мастеров резко преградила Каю путь. Оба имели всего лишь по 3 средних звезды, поэтому дерзить не стали. «Уважаемый, дальше мы вас пропустить не можем», — вежливо произнес один из них, опознав в Ушане значительно более сильного воина. «Эта территория занята нашим отрядом. Посторонним вход запрещен». Разумеется, говоривший находился в той же группе, что и сам Кай, но, учитывая ее размеры, было совсем неудивительно, что большая группа лже-кайзера состояла из множества более мелких подгрупп, внутренних фракций. Крупнейшая принадлежала, конечно же, поддельному императору, но и кроме нее существовало чуть менее десятка других отрядов, насчитывающих не меньше 100 воинов. Судя по всему, с одним из таких Каю и довелось встретиться. «Пошли прочь с дороги, олухи!» — раздался крик позади мастеров, преградивших Каю путь. Как ни странно, те двое сразу же отскочили, и даже Кай сделал пару шагов в сторону. Все они прекрасно ощутили ауры пары могущественных воителей, что направлялись к выходу. Мастер 7 великих звезд и мастер 7 больших, начальный небесный монарх и конечный священный лорд, девушка и парень, оба невозмутимо прошли мимо троицы и поднялись по лестнице. Их лица были Каю незнакомы, но вот их ауры он опознал легко. Блави и Рианри, младшие столпы и наследники сразу двух домов культа небесного возвышения, голода и крови. Парень к тому же и вовсе являлся внуком Рианны. На самом деле, как и внешность, ауры адептов тоже оказались изменены некими техниками, работающими по принципу, схожему с методом Рунтана. Вдобавок им на руку играл еще и тот факт, что ауры наследников мало кому были известны, ведь они редко появлялись на публике. К сожалению, ни то, ни другое не работало против Кая. Благодаря разведке и свиткам памяти он знал частоту колебаний аур сотен тысяч любых более-менее важных персон всех фракций миров испытаний, а за счет высокого мастерства и превосходного контроля воли мог без проблем раскусить большинство методов маскировки ауры, если только это не были силы божественного уровня или контроль воли аналогичного уровня. Какая неожиданная встреча, проводил он парочку взглядом. Как и прежде, метки адептов ни на что не реагируют. При этом оба являются наследниками, поэтому использовали самые качественные и чистые методики темных искусств, из-за чего опознать в них адептов смогут только мастера как минимум уровня 7 больших звезд. Но если лже-кайзер все равно принял их в свою группу, то либо сам культист, чего я почему-то не заметил, либо имеет нейтральное отношение к ним, что необычно для большинства жителей миров испытаний. К слову, а ведь Блави Ир уже не только небесный монарх, но и мастер 7 великих звезд, хотя еще совсем недавно имела только 7 больших. Так слухи о том, что души наследников Дома Голода связывают друг с другом еще в начале их пути, после чего к ступени небесного монарха те сражаются насмерть и победитель поглощает проигравшего, были верны. Как расточительно, однако. Впрочем, учитывая, как сложно достичь заветных 7 великих звезд даже с темными искусствами, то взращивание сразу двух топ-гениев можно понять. Культисты наконец скрылись из виду, и проводивший их воин резко уставился на Кая. Как и поддельная личина Ушана, этот мастер также имел 5 больших звезд. Вот только за его спиной как в прямом, так и в переносном смысле стояло больше 100 воинов, включая 6-звездного лидера, что придавало бойцу немало самоуверенности. «Кто таков? Отвечай!» — грубо потребовал он. «Что здесь вынюхиваешь?» «Не знал, что это чья-то территория», — пожав плечами, развернулся Кай. «Уже ухожу. А ну стоять!» — рыкнул недовольный мужик и, быстро сократив дистанцию, схватил Ушана за плечо. «Ты никуда не пойдешь, пока не объяснишься. Больно уж подозрительный. Еще и взгляды странные на гостей наших кидал», — вспомнив об адептах, добавил воин. Вздохнув, Кай взглянул на собеседника. «Меня здесь не было, ты никого не видел», — прогудел силой голос Кая, пока его воля проникала в умы троицы мастеров. Воины резко оторопели и начали расходиться по своим делам, а Кай спокойно покинул подвал. Но не успел он отойти от спуска даже на пару шагов, как его воля вдруг всколыхнулась, а сам он напрягся. Интуиция нашептывала о неприятностях, вот только грозили они отнюдь не мужчине, а помеченным его волей Аэлисоль, что остались в другой части древнего храма. Ускорившись, насколько позволяли оставшиеся силы и личина мастера 5 больших звезд, Кай уже спустя несколько секунд снова очутился в тронном зале. Девушек он увидел сразу, ведь те прямо-таки привлекали к себе внимание, находясь практически в центре развернувшегося конфликта. На одной стороне была недовольная толпа фессатов, что закрыли собой парочку раненых дорганов, подданных империи. Их и поддержали Айсли Соль. На другой же стороне встала небольшая кучка мастеров от 1 до 3 звезд, возглавляемая мастером 4 средних. Ауру Селены Кай нашел не сразу, ибо та почему-то ощущалась слабой. Лишь спустя мгновение он понял, что скрывшаяся в тени далеких статуй Сильфа погрузилась в глубокую медитацию. Девушка наконец нашла время заняться восстановлением силы глаза пустоты. Окружив себя скрывающим барьером, она могла не опасаться снующих тут и там разумных, но вот узнать о зарождающемся конфликте возможности уже не имела. «Выполняйте приказ или всех тут порешим», — выкрикнул сильнейший из второй группы, взмахнув окровавленным мечом. «Сперва хотя бы докажите, что это не ваша выдумка, а настоящий приказ Его Величества». «Тоже явив оружие», — выкрикнула Ай. «Идиотка, нам не нужно ничего доказывать. Будете сопротивляться, и мы попросту возьмем все силой. Ну попробуй», — раскрыла девушка ауру, вынудив часть союзников и врагов отступить. Пусть она и уступала противнику на целый шаг, но шансы на победу у Ай все же были. Наследие храма Вечного Пути давало ей уверенность в своих силах. «Потом не жалуйся», — оскалился в ответ собеседник. «Парни, не вмешивайтесь», — бросил он соратникам, — «я сам проучу эту дрянь. Будет знать, как не исполнять приказы императора». Конфликт разгорался все сильнее и сильнее. Кай уже практически был готов вмешаться, как вдруг к нему переместился незнакомец. Само собой, мужчина заметил его, но все равно сделал вид, что не успел ничего понять. Чужая рука легла Каю на шею, приобняв его. «Дружок, ну зачем мешать веселью?» — прошептал ему на ухо шестизвездный воин, что все это время наблюдал за происходящим. «Ты же не хочешь, чтобы...» — начал было он, как вдруг прервался и помрачнел. «ТЦ», — цыкнул незнакомец и попросту ушел. Недовольство наблюдателя стало сразу понятно, стоило только появиться новому лицу на сцене. «Хватит», — выкрикнул Боис, придавив обе группы мощной аурой. «Я просто исполнял приказ», — поморщился несостоявшийся оппонент Ай, убрав оружие. «Какой еще приказ? Ограбить и перебить нас? Он ранил 2 подданных империи, а это уже прямо противоречит указу Его Величества, запрещающему насилие между членами группы». «Ранил, но не убил же. Хватит преувеличивать», — попытался оправдаться мужчина. «Она права», — встал Боис на сторону Ай. «Какое право ты имел трогать подданных империи Вечного Пути?» Еще недавно на лице воина красовалась самодовольная улыбка, но стоило ему попасть под взгляд мастера 7 малых звезд, как он вмиг стушевался, растеряв всю храбрость. «Но я же просто...» «Ты заплатишь за это своей рукой», — холодно процедил Боис, и стремительным движением посоха моментально превратил конечность напавшего в кровавую кашу. «Конечно, со временем тот обязательно ее восстановит, но без алхимии и артефактов, что были запрещены на данном этапе, это произойдет еще не скоро». «МММММ», — замычал от боли пошатнувшийся воин, астральное тело которого также было слегка задето ударом. «Также ты сам выплатишь сбор за тех 2, что ранил. А ты лучше прекращай эти игры, пока тоже не поплатился», — направил Боис сообщение тому шестизвездному мастеру, что не позволил Каю вмешаться. После этого парень повернулся к остальным и усилил голос, дабы тот разнесся на весь гигантский тронный зал. Он понес свое наказание, и тем не менее они действительно выполняли приказ Его Величества. Столь большая группа была создана только благодаря ему, поэтому полученные вами в качестве дополнительной награды Ари — полностью заслуга императора. Он не требует ваших личных денег, но сдать по 100 Ари из полученных 120 обязаны все члены группы, если не желают быть исключенными. И, прежде чем вы примете решение, послушайте вот что. Нас не просто так заставили формировать большую группу. Первый этап показал, что многие задания взаимосвязаны, и я считаю, что последующие задания второго этапа будут выполняться именно в таких больших группах. Если покинете ее сейчас, то в дальнейшем можете серьезно пострадать из-за этого. Поблизости вы не найдете ни одной другой большой группы, а вернуться в эту вам уже не дадут. Подумайте над этим. Через минуту они займутся сбором Ари. На этом конфликт был исчерпан, и рядовые члены группы, не являющиеся прямыми прислужниками лже-кайзера, вроде того же Боиса, начали перечислять Ри утихомиренным сборщикам. Насколько Кай мог судить из подслушанных ранее разговоров, потом эти деньги пойдут в качестве платы сильнейшим приближенным поддельного императора. Разумеется, ни Айс Ли Соль, ни Кай сопротивляться не стали. Заплатив за себя и медитирующую Селену, мужчина сел возле нее и снова прикрыл глаза. Пусть он и оставался в сознании, продолжая наблюдать за внешним миром, так Кай хотя бы перестал двигаться, тем самым немного снизив расход внутренних ресурсов и ускорив процесс с медитацией. Реализация новых пластов, познание новых уровней стихии и создание улучшенных сфер меча и пространства шли полным ходом. Так миновало примерно 4 часа. За это время никаких особых событий не произошло, а Кая и Селену никто не попытался потревожить. Впрочем, один раз мужчина все же немного отвлекся от медитации, ощутив неподалеку знакомую ауру. Это произошло в тот момент, когда в древний храм начали стекаться сотни членов группы, что ранее были посланы лже-кайзером в разные стороны подземелья на поиски новых участников. В итоге полуразрушенный и уже опустошенный от любых ценностей храм быстро наполнился более чем 2000 мастеров, если точнее, то 2415. Вот как раз среди них и оказался мужчина, возглавляющий множество сильных воинов, большую внутреннюю фракцию. Как и у парочки недавно встреченных культистов, его внешность и аура также были изменены, но Кай все равно распознал в нем Региса Глиан Винари, который некогда победил и удерживал Ашцилу, но впоследствии проиграл ей и был жестоко унижен. Тогда вампирша оставила главу клана Винари в живых, и в дальнейшем это принесло немало пользы храму Вечного Пути. Все-таки стал мастером семи великих звезд, заметил Кай. Темные искусства помогли, что ж, так даже лучше. Ну а вскоре наконец было объявлено новое задание. Внимание! С этого момента участники не могут покинуть свою группу или быть из нее исключенными, а также не могут принимать новых членов. Убийство членов своей группы карается штрафом в 100 тысяч ри, баланс участника может стать отрицательным, а причинение серьезного, но не смертельного вреда, физического, духовного или ментального, в 10 тысяч ри. В случае завершения этапа с отрицательным балансом ри участник будет немедленно уничтожен. Убийство членов своей группы не позволит получить их ри. Внимание! Получено групповое задание. Выберите нового лидера группы путем анонимного голосования всех ее членов. Каждый обязан отдать свой голос. Участник может голосовать сам за себя, если выдвинул свою кандидатуру. Все голоса равнозначны. Выборам должны предшествовать открытые общественные дебаты, где все желающие смогут выдвинуть свою кандидатуру. Интерфейс для голосования появится за 10 минут до конца задания. Победитель определяется наибольшим количеством голосов. За попытки влияния непосредственно на само решение голосующих физической или духовной силой ответственные будут строго наказаны. Осталось времени. 23 часа 59 минут 59 секунд. Внимание! Получено дополнительное групповое задание. Станьте лидером своей группы в ходе голосования. Кроме определенного количества ри, лидер получит право исключать членов группы или приглашать новых в обмен на 100 тысяч ри за одного, для чего потребуется на несколько секунд прикоснуться к цели. Также вплоть до завершения второго этапа ограничения силы будут действовать на лидера в ослабленном виде. Не пиковой стадии элементалиста, а начальной стадии священного лорда. Наказание за провал задания отсутствует. Осталось времени. 23 часа 59 минут 59 секунд. До завершения второго этапа. 29 часов 59 минут 59 секунд. Глава 17. Выборы. С момента объявления нового задания минуло около 10 часов. Большую часть этого времени Кай продолжал медитировать в позе лотоса, но и присматривать за происходящим вокруг не забывал. Оставаясь неподвижным, но активно прислушиваясь к духовному восприятию и чужим разговорам, Каю более-менее точно удалось определить внутренний состав их группы. Как оказалось, в нее вошли всего 8 крупных фракций. Первая, естественно, принадлежала поддельному императору и являлась крупнейшей. Кроме самого главы, в ней состояло 5 семизвездных мастеров, 26 шестизвездных, 114 пятизвездных и 694 мастера более низких уровней. Итого, 840 воинов, если считать лже-кайзера. Вторым по численности был отряд Региса Глиан Винари, что, кроме него самого, насчитывал 402 мастера, двоих семи звезд, 12 шести звезд, 54 пяти звезд и 333 более слабых.